себя после сна под собачий лай во дворах. Бугулай говорит, меня задобрит трава. Вместо травмата язык и мат. Но я не принимал драмал, никогда не читал новостные ленты. Мне бы изоленту, а то расклеиваюсь. Не надышим клеем, зато душу греют на пасты. Давно сожжем пласт своих глаз. Забыл выключить газ на кухне, и теперь залипаю. Колпак запаян в крышку, беру за... Ничего личного, знаю, от химии можно слечь в больничку. Насчет сростов личка, но надо быть начеку. Шалу по чеку не кутаешь, тебе кукиш. В моем пакованию гроб упакован. Кому-то еда, кому-то корм, а кому-то в голову. Не выбирай уколы, лучше бодрые или добовые смеси. Тут запись есть, и только с очка слезь нахуй. Туда не влезет мой фалос, крапальну еще малость. Это дым в легкий, а не в ротовую полость. Вдыхай больше воды, мэншн. В колонках только шансон, шугая пчание. Вещание продолжит тот, у кого слюни текут по роже. Взорви, если можешь, не можешь, руки не тяни. Тебя обделили, и ты остался в тени. Твердача поднимаю настроение, вдогон вене. Зачахнут твои чакры, зачатки забита сетчатка. В зрачке пипетка светит клеткой подъезда. Нал анальгин с утра поправит. Имею право впаривать муку за место порошка. Мазан белым, не знаю в чем дело. Залило все горло спиртягой меня баш. Обжигаешь ложку над огнем. Под прессом ты ссался, дудим с облезлым торчком. Закапал что-то в глаза. Анальный бальзам был втерт по назначению. Озабоченный заботами не кидаю со сростами. Доверяю местным ребятам. Мои глаза закатаны, твои закапаны. Под лизером зрачки заплаканы. Отекшие лица не палятся. Дудки не хватит, не стоит маме плакать. Заварка, не питаю свое нутро варевом. Немного плюх сегодня схавал я, но больше не буду, завтра не вспомню, но и не забуду. Блядь, вряд ли забуду. Борея, блядь.